Как видно, пап Сыссе отложено время в годах. Естественно, на ординате мы откладываем форму энергии, стимулирующие процессы этногенеза. Но перед нами встает другая трудность. Еще не найдена мера, которой бы можно было определять величину пассионарности. На основании доступного нам фактического материала мы можем говорить только о тенденции к подъему или спаду, о большей или меньшей степени пассионарного напряжения. Однако для поставленной нами цели это препятствие преодолимо, ибо мы рассматриваем процессы, а не статистические величины. Поэтому мы можем описать явление этногенеза с достаточной степенью точности, что послужит в дальнейшем базой новых уточнений. В любой науке описание феномена предшествует его измерению и интерпретации. Ведь и электричество было сначала открыто как эмпирическое обобщение разнообразных явлений, внешне не схожих между собой. А уже потом пришли к таким понятиям, как сила тока, сопротивление, напряжение и тому подобное. Теперь перейдем к описанию основных фаз того процесса, который отображает в общем виде приведенная нами кривая, и попытаемся показать, как происходит реально процесс постепенного расходования первичного заряда пассионарности. Мы уже говорили, что исходный момент любого этногенеза – специфическая мутация небольшого числа особей в географическом ареале. Такая мутация не затрагивает или затрагивает незначительно фенотип человека. Однако существенно изменяет стереотип поведения людей. Но это изменение опосредованно. Воздействию подвергается, конечно, не само поведение, а генотип особи. Появившийся в генотипе вследствие мутации признак пассионарности обусловливает у особи повышенную по сравнению с нормальной ситуацией абсорбцию энергии из внешней среды. Вот этот-то избыток энергии и формирует новый стереотип поведения, цементирует новую системную целостность. Возникает вопрос, наблюдаются ли моменты мутации, пассионарного толчка, непосредственно в историческом процессе? Разумеется, сам факт мутации в подавляющем количестве случаев ускользает от современников или воспринимается ими сверхкритично, как чудачество, сумасшествие, дурной характер и тому подобное. Только на длительном, около 150 лет отрезке, становится очевидным, когда начался исток традиции. Но даже это удается установить не всегда. Зато уже начавшийся процесс этногенеза или набухания популяции пассионарностью и превращение ее в этнос нельзя не заметить. Поэтому мы можем отличить видимое начало этногенеза от пассионарного толчка. Причем, как правило, инкубационный период составляет около 150 лет. Возьмем самые очевидные примеры на хорошо известном материале и перейдем к рассмотрению этого вопроса. Прежде всего посмотрим внимательно, когда и где происходили подъемы этносов. Славяно-готский вариант. Один из них имел место в начале нашей эры во втором веке. Но где? Только на одной полосе, примерно от Стокгольма, через устье Вислы, через Средний и Нижний Дунай, через Малую Азию, за Палестину до Абиссинии. Что же здесь произошло? В 155 году племя готов с острова Сканзы выселилась в низовье Вислы.